смогла. Для нее 10 минут неподвижности были пыткой. Кейт кашлянула и сказала: «Что ты делаешь с волосами?» Лиза невольно дотронулась до головы. «А что, плоские? На бок свалились? Что не так?» «Нет, очень стоячие. Мне интересно, как ты это делаешь? Спишь как-нибудь по-особенному или ешь что-то особенное?» Лиза мечтала о таком вопросе. «При такой прическе их нельзя слишком часто мыть. А то получается пушистое, как у Хауарда Джонса, и всем хочется тебя пнуть». Английский певец и композитор. «Моешь раз в 3-4 дня. Когда вымыла, наносишь как можно больше геля и феном снизу вверх. И все время сильно-сильно трешь голову сверху. Получается классический стиль мак, как у Маккаллока». Британский певец и композитор. «Конечно, если хочешь, чтобы было больше похоже на Роберта Смита, надо вычесывать кверху отдельные пряди». Гитарист и вокалист, постоянный участник группы «Кьюр». «Только не мыль. Мыли только старые панки, чтобы волосы стояли. Ты же не хочешь выглядеть так, как будто ты из Exploited или что-нибудь такое?» Британская группа «Панк-рок». «А потом опрыскай лаком, только недорогим. Если каким-нибудь шикарным, вроде Элнета, не получится, нужен дешевый, клейкий. Хармони годится. И помни, что дождь твой враг». Кейт слушала очень внимательно, и хотя многие слова были ей понятны, общее содержание осталось загадочным. Лиза продолжала. «Хочешь, я тебя причешу?» «Я могу, если хочешь». Кейт недолго думала. «Нет, спасибо. Мне важно не привлекать внимания. Это нельзя при моей работе». Лизу озадачил этот ответ. И она обрадовалась, когда из магазина, наконец, вышел папа. Она побежала за ним, даже не попрощавшись с Кейт. Она помнила, как уезжала на заднем сиденье папиного Датсуна и оглядывалась через плечо на Кейт, стоявшую в сумерках с блокнотом в руке. Теперь, не доев половину гамбургера, Лиза прислонилась к ограждению стеклянного балкона на 4-м этаже и смотрела на головы людей на первом. По краям движение было быстрым и непрерывным. Люди исчезали в разных магазинах и появлялись, выходили из потока и вливались обратно. Ближе к середине темп замедлялся. Тут бесцельно шатались стайками подростки и люди постарше. Бродили, глазели. Эти являлись первыми и последними уходили. Конечная марена ледника. Лиза думала, а уходят ли они вообще из магазина? Она воображала, как ранним утром они топочут стадами в темных проходах. В центре коловращения стоял охранник. Он закинул голову, посмотрел на стеклянный потолок в вышине, и Лиза увидела его печальное лицо. Взгляды их встретились на мгновение, и у Лизы слегка закружилась голова. Она вспомнила, что пора вернуться в магазин. Зеленые дубы не были приятным местом для работников. В 1997 году директорат центра в соответствии со стратегическими целями компании «Глобальные инвестиции в территорию досуга», владелец 42 торговых комплексов по всему миру, распространил среди 9000 своих работников опросный лист с целью выяснить их отношение к условиям труда.